Метод Леонардо-живописца. Картины Леонардо-живописца сохранились лучше, чем его скульптурные произведения. Один из первых его миланских живописных шедевров – «Мадонна в скалах». 1483-1484 годы хранится в Лувре, Париж. Так же, как и более раннее «Поклонение волхвов», сделан для монастыря, но отвергнут заказчиками. Картина написана на сюжет священного предания. Будто бы однажды юный Иоанн Креститель встретился со святым семейством, возвращавшимся из Египта. Действие происходит в угрюмом и темном гроте, освещенном редкими лучами, пробившимися сквозь расщелины между камнями. Свет рассеян равномерно, ярко освещены лишь руки персонажей, прежде всего маленького Христа, благословляющего Иоанна Крестителя. Свет и тень для Леонардо здесь едва ли не важнее, чем его герои. Ему интересно изобразить замкнутое помещение с особой атмосферой, с причудливыми странными эффектами. Проверить на практике одно из своих наблюдений. Тень, расположенная между падающим светом и светом отраженным, будет очень темной и покажется еще темнее, чем она есть на самом деле, из-за сравнения с падающим светом, который к ней граничит. Другая работа – «Дама с горностаем», или «Портрет Цицилии Галерани», в иных транскрипциях «Чичилии», 1484 год, музей Чарторийских, Краков, возлюбленный Людовика Сфорца. Тонкое, интеллигентное лицо, изящество чуть напряженной позы, пластичный и юркий зверек в нежных длинных пальцах утонченной музыканши. Такое изображение удовлетворяло аристократическим вкусам. Горностай здесь не случайен. Этот зверек, предпочитающий смерть грязной норе, был эмблемой правящего дома Сфорца. В том же году художник начал и оставил незаконченным портрет музыканта. Пинакотека Амбразиана, Милан. Полностью прописано только лицо молодого человека. Типаж близок к лицам ангелов, какими изображал их Леонардо. Иногда эта картина приписывается художнику Антонелло да Мессина. Но все же авторство Леонардо более вероятно. В XIX веке считалось, будто это портрет самого Людовика Мора, что возможно, поскольку время работы над ним совпадает со временем исполнения портрета возлюбленной Мавра. Однако в начале XX века была произведена реставрация произведения, и при расчистке красочного слоя удалось разобрать, что написано на листке бумаги в руке молодого человека. Это начальные буквы слов «Кантум Ангелика» — ангельская песнь. Рядом можно разобрать ноты. Значит ли это, что пред нами неизвестный музыкант? Или это тайнопись Леонардо, закодировавшего в изображении небесную связь Людовика и Цицилии, не имевших возможности соединиться на земле? Создается впечатление, что Леонардо совершенно все равно, что именно и кого писать. Главный предмет его интереса – сама живопись, ее возможности, во многом еще неизвестны, не раскрыты. Ему важно создать особую световоздушную среду, которая придаст пространству картины необходимый объем. Колорит, взаимодействие цвета и сфумата, моделировка фигур, сложная динамическая композиция. Живописец вновь и вновь экспериментировал, пробовал, стремился к идеалу. Уже к началу 1480-х годов Леонардо освоил особый метод построения изображения. Оно словно прорастает в глубину, вопреки плоскости деревянной основы. Живописец разработал собственный рецепт грунта, обычно очень тонкого и в целом ряде случаев подкрашенного, розоватого или серого. Грунт накладывался несколькими тончайшими слоями, в дальнейшем создавая оптическое ощущение еще какой-то скрытой реальности, существующей в глубине или вдали. Далее следовала основная с точки зрения Леонардо работа – нанесение теней и световых бликов. Тонкими шелковыми кистями, коричневатыми или сероватыми тонами он наносил легкие полупрозрачные мазки, словно вылепливая форму. Чем насыщеннее тона, тем глубже тени. За счет разной степени интенсивности, там чуть темнее, здесь чуть светлее и совсем светлых бликов, будущее изображение зрительно углублялось, погружаясь во все более объемную реальность будущей картины. Примерно в таком состоянии осталось поклонение волхвов. И это дало реставраторам последующих столетий возможность восстановить метод Леонардо. В самую последнюю очередь шла работа над колоритом. Художник использовал либо темперу, растертые органические пигменты со связующим веществом, яичным желтком, либо масляные краски, связующее вещество, льняное масло. Но ни основа работы, ни грунт, ни светотеневая проработка не скрывались под красочным слоем, проглядывая сквозь яркие тона, усиливая впечатление объема и свечения.